Я невольно присвистнул и ухмыльнулся, наблюдая, с какой помпой выезжал из своего дома генерал Стессель. Его провожала жена, активная участница сдачи города. Как говорят историки, именно она получала оплату в виде многочисленных драгоценностей. Это не деньги, значит, не взятка, но руководила мужем. У меня было все готово, поэтому, когда генерал начал садиться в коляску, дверцу придерживал один из его адъютантов, я нажал на спуск, попав куда целился, в грудь. Пули у меня были дум-дум, так что без шансов. Кстати, эти пули как раз были разработаны англичанами, и те активно использовали их во время войн в Африке. Особенно буры оценили. Я быстро протер винтовку и оставил ее на месте. Встав, чтобы меня рассмотрели со стороны, скатился с крыши небольшого особняка. Хозяева покинули из-за начавшейся войны. И, пробежав сад, перебрался на соседний участок, так уйдя от погони. Одет я был в достаточно дорогой костюм и низко надвинутую шляпу. В них любили ходить иностранцы. Переодевшись через два участка в заранее приготовленную одежду китайца, убрав костюм в мешок и испачкав лицо грязью, подволакивая ноги, сгорбившись, пошел дальше с мешком на плече. Вокруг бегали солдаты и полицейские, но на меня внимания не обращали. Выйдя на соседнюю улицу, я с перекрестка рассмотрел, что на крыше, с которой прозвучал мой выстрел, находится несколько человек. Это хорошо. Значит, винтовку нашли. А если пойдут дальше по следам, то в саду найдут случайно оброненный платок с монограммой английскими буквами. Я добрался до следующей позиции и, устроившись на лёжке, приготовил винтовку, толкнул англичанина, что лежал рядом с кляпом во рту, пуча на меня глаза. Тот был одет в костюм, точно в такой, в каком я недавно сделал первый выстрел. Его руки и ноги стягивали шелковые путы, значит, следов не останется. Вообще, мне с ним повезло. После того, как вчера Михаил Васильевич сказал, что будет наместник, я решил форсировать свой план. С утра стал изучать иностранцев, выбрал одного, это был мой собеседник из поезда, и стал за ним следить, выискивая удобный момент, когда можно будет его обыскать, а когда заметил, что он стал углубляться в туземный квартал, то забеспокоился. Иностранцы опасались туда соваться. А когда проследил его встречу с инженером военного дока, да еще как тот передавал крупную пачку денег, 15 тысяч, как я потом посчитал трофеи, разъярился. Инженеру шею свернул, англичанина вырубил и чуть позже допросил. Сами тихое место выбирали, так что проблем с допросом не было. Хорошо, во время работы с ним следов на теле не оставлял. Пригодилось. Я его решил застрелить руками русских солдат или полицейских. Будет дополнительным подтверждением. Да и платок на первом месте убийства был именно его. В принципе, так и вышло. Сложнее из всего этого было найти за полтора часа до начала операции точную копию костюма англичанина. Вот шляпа его была, так что вернул ему на голову. Когда встревоженный Фок выбежал из здания штаба своей дивизии, ему уже коляску подогнали, я застрелил его двумя пулями. К сожалению, тот дернулся, и одна пуля оторвала ему руку, пришлось добивать. Когда на звуки выстрелов рванул ближайший патруль, он тут был недалеко, я вставил в патронник обычную пулю и, прицелившись, подстрелил командира патруля. Схватившись за плечо, ранение не смертельное, тот упал на дорогу, так что никем не сдерживаемые солдаты активно палили в нашу сторону. Дернув за узлы, я дал затрещину освобожденному от пут англичанину, отчего тот осоловел, сунул ему в руку винтовку и пинком вытолкнул из-за укрытия в проулок, где уже были солдаты. Почти сразу, словив три пули, тот упал, но его тело продолжало подергиваться от попадания следующих пуль. Солдаты под стрессом продолжали расстреливать террориста. Ну что я скажу, за что боролся? Кстати, я его и не подумал бы так подставлять. Дело опасное, все зависит от случайностей, но при допросе, отвешивая оплеухи, заметил, что тот, оставаясь в сознании, уходил на пару минут в себя. Видимо, это у него так организм реагировал на стресс. А раз так, то это можно использовать. Мне такая идея в тот момент и пришла в голову. Дальше я пробежался, приготовил винтовки, отвез на его же коляске на место засады, ее потом за углом бросил. Дополнительное доказательство, что это работа англичанина. В коляске третья винтовка, завернутая в мешковину, и фото адмирала Алексеева, наместника Дальнего Востока. Уходя на охоту за Стесселем, оставил англичанина без сознания, но пока валил пообедавшего дома генерала и возвращался сюда, тут успел очнуться, к счастью, освободиться времени ему не хватило, ну а дальше уже шансов я ему не дал. Вот так англ был убит с винтовкой в руках, а я уже скрылся среди домов с мешком на спине, имитируя местного китайского жителя. Поплутав, я в тупичке переоделся под корейца и направился к себе. Оставив все вещи на судне, сходил пообедать в местное заведение. Там неплохо кормят, мне нравится, а то сам долго готовил бы. Так быстрее. Потом отдыхал у себя, а вечером, раньше времени, как и обещал Максиму Васильевичу, пришел в ресторацию. «Слышал?» Не поздоровавшись, тот тут же спросил у меня. «Что?» — удивился я. «Коменданта убили и генерала Фока, командира дивизии». «А?» «Мия рассказывала». Прибегала, разбудила меня. Я после обеда дремал. Сказала, что японцы двух русских генералов убили. Шум большой. Михаил Васильевич не раз зазывал меня жить у него. Мол, была у него свободная комната. Видимо, упускать юное дарование не хотел. Но я пояснил, что живу в китайском квартале. Нашел там молоденькую китаянку, и меня все устраивает. Так что он больше эту тему не затрагивал. Кстати, удивился, что я отказался столоваться у него. Но я объяснил, что, мол, моя подружка тоже хорошо готовит, я лучше ее радовать буду. А мне вместо блюд деньгами выдавайте. «Нет», — торжествующе сказал тот. «Это были иностранцы. Специально японское оружие использовали, чтобы мы на них подумали. Да одного взяли прямо, когда тот в генерала Фока стрелял. Убили его. Жандармы опознали сразу и поехали в гостиницу ко второму. А тот стрельбу устроил. Убил одного полицейского, ранил еще одного и жандарма. Потом застрелился. Сейчас проверяют всех иностранцев. Одного арестовали, нашли у него бумаги, там что-то о ремонте кораблей нашей эскадры, все подробно описано». «Откуда вы все это знаете?» — с интересом спросил я, подивившись дальнейшему развитию событий. «Вот на подобное я как-то не рассчитывал». «Так у меня начальник полиции обедал». «Так я все и узнал». «Да, дела», — вздохнул я от полного отсутствия тайны следствия и поинтересовался. «А наместник что, не будет, значит?» «Не знаю, не было от него людей», — пожав плечами, вздохнул хозяин. «Я уже пробил нужную информацию. В городе действительно было три ресторации, которые посещает элита, и заведение Михаила Васильевича, несмотря на довольно удачное расположение, таким спросом не пользовалось, как два других. На третьем месте было. Угадайте, с появлением кого наполняемость в зале бьет все рекорды. Так что приход наместника для него значил многое». Еще немного пообщавшись, возмущаясь такой наглости и подлости англичан, подставил я их очень серьезно, и жандармы, похоже, занимались только ими, не разрабатывая другие направления. Все же было ясно, как божий день, чего еще выдумывать. То, что атмосфера среди русского населения по отношению к иностранцам начала накаляться, я видел собственными глазами. Какого-то француза, аккредитованного корреспондента, отказались пускать в ресторацию. Михаил Васильевич распорядился, он был натуральным патриотом, без фальши. Пришлось заступиться за него. С радостью обнаружив, что я говорю на его языке, француз устроился за одним из столиков и заказал разные блюда. Он был очень голоден, а вот хозяин ресторации бросил на меня острый взгляд. Его удивили такие мои умения. Не знал, что я полиглот. Тут начал подходить народ, с интересом поглядывая в нашу сторону, так что, оставив француза, я поспешил взять гитару и исполнил несколько песен. Почти сразу пошли заказы. Кстати, на них я зарабатывал куда больше, чем получал от хозяина ресторации. Специально для гостя из Франции я спел две песни на французском. Многие из посетителей заведения его знали, так что песни слушали вполне благосклонно. Сам француз, оставив у меня свою визитную карточку, заторопился уйти. У него было несколько важных встреч назначено. Ну, а я продолжал играть. Все же Алексеев пришел, удивив меня этим. «Сегодня я юмористические песни не исполнял», — Все же трагедия произошла, и в городе был траур. Так что почти все песни имели нотку грусти. Трижды по заказу офицеров спел «Господа офицеры». Алексеев, послушав три песни и выпив аперитив, подозвал меня. «Кем будете?» — прямо спросил он. «А то хозяин говорит, что Максимом зовут, а кто в действительности, непонятно». Зал был набит битком. Даже дополнительные столики принесли, чтобы рассадить всех желающих. А я стоял в гробовом молчании. Никто не смел произнести ни звука при наместнике. Поговаривали, что он сын Александра II. Я думаю, слухи. Максим Евгеньевич Ларин, 16 лет. Недавно стал гражданином Российской империи. Алексеев насторожился и удивленно посмотрел. Ларин? Тот Ларин, что потопил два броненосца? За что был арестован, между прочим? Это было подло. Пришлось бежать из-под стражи. Не люблю небо в клеточку. И сидеть за надуманное не хочу. В общем, гостеприимство, проявленное во Владивостоке, мне не понравилось. Но ведь разобрались. Пришли вас выпустить и извиниться, а вы уже исчезли. Продолжая растерянно говорить, тот смотрел на меня. А здесь что делаете? Командование Российской империи навсегда дискредитировало себя в моих глазах. Сотрудничать я больше не буду. Получить еще раз нож в спину не хочется. А что я здесь делаю? Меня ведь во время ареста ограбили, все забрали. Есть хочется, зарабатываю. Да и с японцами повоевать хочу. Есть мысли, как им напакостить, но нужны деньги на первоначальном этапе. Я приношу извинения от имени правительства Российской империи за необдуманные действия некоторых высокопоставленных чиновников, встав, немного пафосно произнес наместник. Совсем не впечатлило. Я с озадаченным выражением лица наблюдал за ним. Нет, господин адмирал. Я слегка наклонился к Алексееву и тоном полным ярости продолжил. Не извиняю. У меня в планах было, добравшись до Владивостока, оборудовав свои суда во вспомогательные крейсеры, на это сутки нужно было, набрав команду выйти в море к берегам Японии. И тут из-за какого-то подлеца все рухнуло. Крейсерская война на японских коммуникациях на начальном этапе должна была нанести максимальное поражение гражданскому флоту Японии, чего от вашего крейсерского отряда во Владивостоке никогда не дождешься. Война на транспортных коммуникациях, диверсии в японских городах, минирование их портов — все полетело к черту. И вы говорите «извините»? Не извиняю и извинять не собираюсь. С каждым словом я говорил все быстрее и быстрее, вываливая накопившуюся злость и ярость. Может, и зря все это Алексееву выложил. Он-то тут при чем? Однако сам виноват. Спровоцировал. «Извините, что все на вас вывалил. Не удержался», — вздохнул я. «Я теперь буду работать только в одиночку. Вашему командованию я не доверяю. Снова ведь арестуете. Причем начну уже сегодня. Все проплачено, и я направляюсь воевать. Или, как ваши говорят, пиратствовать в японских водах. Честь имею». Перехватив поудобнее гитару, я осмотрелся и понял, что к выходу мне не пробиться. Одних военных больше половины зала не выпустят. Поэтому, ускользнув к окну, открыл его и завис на подоконнике от возгласа Алексеева. «Максим, подождите!» Не знаю, что меня остановило. Вина в голосе, грусть и усталость или все вместе, но я замер, свесив одну ногу наружу. «Знаете, я извиню вас», — первым сказал я, пойдя на некоторые уступки. «Если вы окажете мне некоторую помощь, мне нужны люди. Матросы, человек 300 хватит. Но работать я все равно буду один. О проведенных операциях будете узнавать по факту. Начальства надо мной теперь не будет. Думаю, нам нужно это обсудить в более благоприятной обстановке». Уже по одному тону адмирала я понял, что мы договоримся. Похоже, есть причины у наместника пойти мне навстречу в некоторых просьбах. «Согласен». Вернувшись в зал ресторации, кивнул я. «Ведите». Мы под всеобщим, я бы даже сказал, жадным вниманием невольных зрителей, покинули ресторацию и направились во дворец наместника. Пешком. Идти тут было меньше 200 метров. Вместе с нами пошло с десяток армейских офицеров и чуть больше моряков. Пройдя в здание, мы зашли в кабинет адмирала, но за монументальный стол тот садиться не стал. Мы устроились в креслах в стороне. Похоже, беседа предполагалась без чинов. Вместе с нами зашло несколько офицеров. Один из них был в адмиральском звании. И два генерала. Меня всем представили как офицеров мне. Как я и думал, адмиралом оказался Старк. Меня попросили подробно описать всю историю моей эпопеи. Начал я. Как собирался в России, какие трудности ждали, как началась экспедиция, опытные моряки будто наяву видели все ее трудности, как мы фактически на последнем угле пришли в Циндао, где смогли пополнить угольные ямы, как узнали о начале войны, о том, что мы ранее узнали о ней агентурным путем, я тоже сообщил, и на возмущение Алексеева прояснил, что в Питере знали о дате нападения, а то, что ничего не было предпринято, не моя вина. Как я принимал решение о выходе и прорыву во Владивосток, решив, что до Порт-Артура мы добраться не сможем. Описал ультиматум капитана японского миноносца и решение администрации Циндао. Как я формировал команду на Щуке, решив захватить японца, воспользовавшись подавляющей огневой мощью в стрелковом оружии. Как японцы сглупили, подойдя к борту, и мы их уничтожили. Как подготовились и рванули к эскадре Тога. Как обманули радиосообщением о взятии в плен адмирала Макарова и атаковали два броненосца, фактически случайно потопив крейсер. В общем, рассказывал в подробностях, и моряки видели, чего нам все это стоило, как догнали остальные корабли, да и как добирались до Владивостока. О том, как меня лично там встретили, рассказывать не стал. Наместник знал, остальные, похоже, нет, но им это и не нужно знать. В рассказе были косяки, на которые никто не обратил внимания. Например, откуда я знал, где будет эскадра Тога, или почему так долго шли к Владивостоку, но вопросов не задавали.